Место кровати и освещение помещения. Пропорции помещения, материалы, свет – все это в лежачем положении воспринимается иначе, чем в положении стоя. В зависимости от того, стоит ли кровать далеко от окна, вдоль стены или к стене обращено только изголовье, возникает различное восприятие помещения, которое может быть окрашено личными впечатлениями и воспоминаниями. Если человек лежит в полной темноте, где отсутствуют какие бы то ни было визуальные ориентиры, он может почувствовать замешательство. Тогда лежащий человек может обращать внимание лишь на какие-то точки, выделяющиеся в темноте, мигание компьютера, оставленного в спящем режиме, щель под неплотно закрытой дверью, фонарь возле дома напротив. Многие люди любят неяркий свет в спальне, так им легче заснуть, а некоторым неприятно, если утром их будут солнечные лучи. Далеко не все могут спокойно засыпать под шум городского транспорта и просыпаться от мелодичного пения птиц. Кому-то трудно или вообще невозможно уснуть в полной тишине, потому что тогда собственное дыхание или урчание в животе могут вызвать беспокойство и помешать заснуть. В XVIII и XIX веках многие ломали себе голову над вопросом, как оградить людей от воздействия всевозможных вредных влияний. При этом в поле зрения попадали не только окружение дома, спальня, материалы, из которых изготовлена постель, но и сама постель и ее положение в комнате. Кровать стала полем боя, ожесточенных споров, все чувствовали себя обязанными высказаться по этому поводу. Некоторые идеи сегодня звучат вполне резонно, а другие абсолютно невозможно понять. Как правило, для сна рекомендовалось спокойное темное место, куда не проникали громкие, прежде всего, неравномерные звуки. Некоторые советы ограничили суеверием, например, Пёхе всерьез не советовал ставить кровать так, чтобы свет падал в комнату поверх головы спящего, потому что у детей это якобы может вызвать дальнозоркость и косоглазие. Лучше лежать ногами к окну, однако тогда возникает другой недостаток. Свет действует на наши глаза и мешает нашему покою, что, правда, легко исправить с помощью штор или жалюзи. Но, с другой стороны, Пёхе считал полезным, чтобы человек просыпался от солнечного света и вставал рано. Пожилым людям он рекомендовал не спать ногами к двери, потому что ногами вперед выносят покойников, и наоборот, можно специально лечь так, чтобы сократить предсмертное мучение. Предпочтение у некоторых людей относительно расположения кровати, вероятно, если отвлечься от подобных советов, может вызываться привычкой и физиологическими аспектами, связанными с древним инстинктом – обезопасить свой сон. Оставшийся анонимным автор книги «Наш дом» 1964 года нашел этому простое объяснение – боязливые люди чувствуют себя защищенными в нишах или в углу. Напротив, уверенные в себе, предпочитают, чтобы кровать стояла в середине комнаты. Современную вариацию на эту тему предложил однажды детский писатель Янош, который, как он уверяет, придумывает во сне истории для своих книг. Материал на 300 лет. Примечание: Янош, настоящее имя Хорст Эккерт, родился в 1931 году, известный немецкий автор и иллюстратор книг для детей. Конец примечания. У него несколько мест для сна, например, в мансарде высотой всего 1,20 м, на жестком квадратном футоне 2 м на 2, чтобы мое тело, как компас, во сне могло вертеться в разных направлениях. Мне кажется, это необходимо. Положение тела должно определяться положением звезд, чтобы получать сообщения. В полнолуние я сплю на мягкой кровати с железным каркасом в комнате без окон, вот в этом доме. Стены здесь каменные, метровой толщины. В другие дни в комнате с малюсенькими окнами, выходящими на восток, чтобы не пропустить восход солнца. Теодор Портей в брошюре «Здоровый сон. Полезные советы и маленькие хитрости для больных и здоровых» 1887 года пишет не о свете, а о предполагаемой взаимосвязи между земным магнетизмом и нервной системой. Итак, в силу того, что магнитное излучение направлено от северного полюса к южному, нам лучше всего спать ногами на юг, а головой на север, чтобы магнитные лучи проходили сквозь нас в направлении от головы к ногам, а не наоборот. Вторым приемлемым положением он считал направление с запада на восток, чтобы, когда мы лежим в постели, наши глаза были направлены на юг или восток, а не на север или запад. Случалось, что человек, тщетно призывавший сон, помогал себе тем, что просто менял местами изножья и изголовья постели. И тотчас появлялся наш друг Морфей, и усталые веки смеживал долгожданный сон. Некто доктор Фишвайлер из Магдебурга, который дожил до заслуживающего уважения возраста до 109 лет, объяснял свое долголетие в основном тем, что всю жизнь спал головой на север. Но были и другие факторы, влияние которых на лежание и сон привлекало внимание ученых. Основоположник натуропатии Фридрих Бильц в своем объемном труде «Новые природные методы лечения» 1894 года, ставшим всемирным бестселлером, рекомендовал армии слабогрудых и начинающим кандидатам в чахоточные, чтобы в спальне было как можно меньше пыли. И давал конкретные инструкции, как этого достичь. Вначале надо встать на край каркаса кровати и прикрепить над раскрытым окном стеганое или шерстяное покрывало, которое должно спадать до кровати. «Ну вот, можно ложиться», — продолжает Бильц. «При этом, поднимая на мгновение покрывало и пряча за ним лицо, мы укладываемся головой на скатанную валик подушку в точке 4. Теперь, уже вытянувшись на спине, мы беремся за оба угла покрывала 3-3 и подтыкаем их с правой и левой стороны подушки в точках 5-5. Чертеж прилагался». Эти приготовления гарантируют восхитительный сон, хотя мы и спим в комнате, но благодаря покрывалу, спускающемуся сверху на постель, далеко от нашего носа, полностью огородили себя от комнатного воздуха и связанных с ним вредных для здоровья факторов. В то время, когда многие люди становились жертвами туберкулеза, некоторые проповедники свежего воздуха считали надежным методом лечения сон в открытых палатках, открытых домах или, что, конечно, было определенным компромиссом, возле открытого окна.